Глава шестая. Эндокринология размножения. Разделение особей каждого вида на два пола – огромное достижение эволюционного процесса. Произошло это очень и очень давно. Уже у многих бактерий есть подразделение на две формы. И особи разных форм иногда сближаются для обмена генетическим материалом, хотя внешне такие особи совершенно не отличаются друг от друга. У многоклеточных существ внешние различия между особями двух полов могут быть очень значительными. Вспомните льва и львицу, павлина и паву, пчелиную матку и трутня. Физиология половой системы – обширная и многогранная область биологии. И в нашей книге мы рассмотрим лишь вопросы, непосредственно связанные с эндокринологией. В жизненном цикле животных смена одного поколения другим – длительный и очень сложный процесс, включающий появление новых особей, их развитие до полового созревания, образование мужских и женских половых клеток – гамет, оплодотворение, развитие потомства. У человека, как и у других млекопитающих, эти процессы обеспечиваются более чем десятком гормонов. На различных этапах развития организма, помимо специальных половых гормонов, так или иначе работают и все остальные гормоны организма.